Вот мы прочли главное произведение Хуцеева, его самый заветный и самый важный всю жизнь его тревожащий замысел – кинороман о Пушкине. А прочли мы первый его вариант, не тот, из которого сделали радиопьесу недавно и радиоспектакль замечательный, где Пушкина озвучивал Евгений Миронов. Это уже была как бы радиоверсия режиссерского сценария этого двухтомного, тоже довольно большого. Но мы читаем самый первый вариант, не режиссерский, еще литературный. Вот этот огромный, ни в каком кино не воплотимый 300-страничный кинороман, для которого, я думаю, часов 6 бы понадобилось не менее, а который, собственно, Хуцеев писал примерно с 73-го года по 80-й, который он пытался по-разному сократить, который он дорабатывал бесконечное число раз и с помощью сына Игоря и сам, и который он так и не сумел воплотить, хотя дело дошло уже до финансирования съемок и до выбора реквизита. Последние попытки Хуцеева вернуться к этому сценарию относится к середине 80-х. Но он никогда, вот удивительное дело, я все это настолько-то я его знал, он же никогда не расставался с этой мечтой. Может быть, сериал получится, может быть, он достанет денег где-нибудь для российского телевидения, может быть, для ОРТ, но он совершенно никогда не расставался вполне с этой мыслью. Он пробовал на Пушкина очень разных актеров. Пробовал Дмитрия Харатьяна, совсем молодого, тогда ему в Коскино сказали, что армянин не может играть русского гения. Вот до такого абсурда доходило. Пробовал он Сергея Колтакова. Многие свидетели этого говорили, что более аутентичного, более по-настоящему убедительного Пушкина они не видели никогда. Хуцеев остановил эти пробы, ему почему-то Пушкин в исполнении Колтакова казался неприятным, может быть, злым, слишком желчным, потому что Колтаков, хотя это, я думаю, величайший актер нашего времени, но он действительно, прямо скажем, не отличается большой доброжелательностью, по крайней мере, доброго Пушкина он бы вряд ли сыграл. Может быть, такой Пушкин был бы уместнее, но Хуцеев тогда, в середине 80-х, пробовал других, очень многих пробовал он, на самом деле, и у него был огромный, бесконечно растянувшийся подготовительный период, но картина не осуществилась, и теперь зияет перед нами огромное белое пятно. Некоторый лейтмотив этого сценария – белая простыня, белый снег, чистый лист бумаги. Вот эта белизна, которую предстоит заполнить. Я думаю, что наша попытка прочесть вслух в полном объеме, в черновом варианте вот этот гигантский кинороман – она может помочь нам, каждому, доснять свое собственное кино о Пушкине, представить, что бы из этого сделал Хуцеев. Надо сказать, что сценарий, он, хотя и литературный, он очень визуален, очень нагляден. Очень многие сцены прописаны подробно, с разных ракурсов. Мы словно чувствуем движение камеры, и мы можем понять примерно, как бы это выглядело. Конечно, это бесконечно далеко от той картины, которую снял бы Марлен Мартынович, но свое собственное кино по этой прозе мы можем представить. Она очень визуальна, очень ярка, и, пожалуй, самое яркое достоинство этого текста – это то, что она пушкинские образы не иллюстрирует напрямую. Вот это блестящее достижение Хуцеева. У него нет прямой наглядной иллюстрации, нет, боже упаси, вот такой страшной пошлости, как экранизация отдельных пушкинских эпизодов, которые, мол, там приходят ему в голову. Нет, ничего подобного. Это причудливый ход режиссерских ассоциаций. Вот, скажем, когда Пушкин описывает толпу у Бориса Годунова, мы видим толчею падающих снежинок, вот этого белого снега, покрывающего равнину, и холодное молчание этой толпы с холодным молчанием этого снега для нас сливается. И многие такие же живые иллюстрации странным ходом мысли приводят нас к совершенно неожиданным, но очень точным визуальным решениям. Именно в этом сценарии и в этом фильме, который мы можем себе представить, именно ценно то, что пушкинским образом, пушкинским лейтмотивом найден предельно четкий, ясный визуальный аналог. Взяты, конечно, ключевые, наиболее важные хрестоматийные эпизоды пушкинской судьбы, там, где речь идет о наиболее известных, наиболее, так сказать, описанных, наиболее истоптанных темах, будь то декабристское восстание или последние дни самого Пушкина после дуэли, после смертельного ранения, Хуцеев просто прибегает к коллажу документов. Но сам этот монтаж, сам этот коллаж, он подсказывает нам совершенно ясно тот ракурс, с которого он бы это снимал. И, кстати, здесь замечательное такое целомудренное воздержание от авторской речи, потому что он дает слово современникам. Я думаю, что хор этих голосов подзвучивал бы для нас жизнь Пушкина и в фильме, если бы до фильма дошло дело. Теперь надо поговорить о теме, наверное, самой печальной и самой сложной во всей этой истории. Это о нашей отечественной литературной пушкинистике. Мы Пушкина до сих пор понимаем весьма слабо, и, собственно, о поэтике Пушкина, о его инвариантах, о его темах, о развитии этих тем у нас написано очень мало. А вот что интересно. 70 лет советской власти... С одной стороны, открыли множество документов, и многие вопросы сделали обсуждаемыми. С другой, навязали нам идеологический, классовый или антиклассовый, но тоже идеологический подход к пушкинскому творчеству. У нас поразительно мало текстов о Пушкине, а уж художественных произведений о нем просто раз и обчелся. Вот удивительное дело, что на подступах к этой работе остановился Ходасевич, не закончил своего романа Тынянов, и роман, кстати, который писался уже в последние годы, когда Тынянов страдал от рассеянного склероза, когда ему с колоссальным трудом давалась каждая страница, роман этот получался вынужденно иллюстративным, потому что подсоветская литература о Пушкине, она вся была посвящена вынужденно, опять-таки, социальной интерпретации его творчества, философского, сколько-нибудь общего, а сколько-нибудь абстрактного подхода к Пушкину, отдельного от социальной вот этой привязки навязчивой, у нас, по сути дела, не было. Можно назвать максимум, ну, наверное, статью Якобсона о мотиве ожившей статуи у Пушкина и книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», да несколько еще семидесятнических работ, в частности, Жалковского и Щеглова, о поэтическом мире Пушкина. Говорить же об исследовании пушкинского мировоззрения, пушкинской философии, говорить о разных аспектах ее эволюции и формирования мы не можем вообще, потому что эта тема долгое время заслонялась разного рода подменами. Что уж тут говорить о художественных жизнеописаниях. У нас есть образцовый роман Ходасевича о Державине, у нас есть несколько очень недурных жизнеописаний пушкинских современников, Жуковского в частности, но у нас практически нет ни одной сколько-нибудь фундаментальной, полной биографии Пушкина. Есть неплохие романы Новикова, опять-таки, очень иллюстративные. Есть несколько замечательных этюдов разных авторов, которые описывают отдельные фрагменты пушкинской биографии, но цельной картины его жизни у нас так и нет. Страшно сказать, у нас... Нет даже полного его ЖЗЛ, полной вот жизни замечательных людей, потому что вместо современного полного жизнеописания, за которое брались многие, есть только двухтомник Тыркова и Вильямс, который, собственно, написан еще в русской эмиграции. Проблема в том, что у нас литература-то раздвоенная, понимаете, ужас в том, что она разделена. Существовала литература русского зарубежья, продолжавшая, как ей казалось, классическую традицию, существовала литература советская, а Пушкина, прекрасного именно в цельности своей, в еще не разделенной такой райской стадии, в начале развития русской литературы, для того, чтобы описать такого Пушкина, нужно было бы объединить все эти усилия совершенно разнородной и часто уже несовместимой русской литературы. Литература, которая разошлась, разбежалась так далеко, как в фильме Хуцеева «Бесконечность», «Инфинитас», в конце расходятся берега реки. Уже невозможно идти по этим берегам и держаться за руки. Уже широченная река пролегла между ними. И вот в этой великолепной визуальной метафоре тоже и суть наших нынешних расхождений. Чтобы описать, представить себе жизнь Пушкина, в цельности ее, нужно было бы русскую литературу, как это ни странно, начать заново. Так же начать ее заново, с нуля, как начал ее Пушкин, как с Христа началось новое летоисчисление. А Пушкин, безусловно, христологическая фигура в русской литературе, и с него пошел наш отчет времени. Но для того, чтобы это христианство осмыслить, нужен, по крайней мере, религиозный опыт. А в атеистической стране это было весьма проблематично. Что касается Хуцеева, какой аспект выбрал он? Хуцеева самого часто называли Пушкиным нашего кинематографа, потому что присуща ему та же идеальная гармония, стремление к равновесию, великолепное совершенно, именно чувство гармонии, такое очень грузинское изящество формы. Но, наверное, конечно, это преувеличенное сравнение, сам Хуцеев всегда обижался на такие преувеличения, для него Пушкин был абсолютно свят. Я думаю, что его, как и большинство людей в 70-е годы, интересовали совершенно конкретные аспекты пушкинской жизни, которые и высвечены в этом сценарии. А это моменты самосохранения в условиях прессинга со стороны государства и моменты компромисса с этим государством, которые Хуцеева особенно занимали. Кроме того, он не боялся совершенно, больше того, он прямо на него выходил, темы пушкинского патриотизма. Потому что дело в том, что для Пушкина ключевым моментом его биографии, с которого он, собственно, свою сознательную жизнь отсчитывал, был зарубежный поход русской армии, было триумфальное возвращение войск, победа над Наполеоном в 12-м и иностранный поход в 13-м году. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались. Вот этот ключевой момент, который сам Пушкин вспоминает, о лице и всей наук с досадой возвращались, вот это, собственно, то, что заставило его написать именно в Царском селе, рядом с лицеем, в момент, который Хуцеев тоже описывает, написать «Клеветникам России» в 1931 году, который для Хуцеева очень принципиален. Это попытка Пушкина, как говорит Юрий Арабов, перевязать узлы своей жизни и начать новый отчет своей биографии в качестве государственного поэта, народного поэта, как написал ему тогда Чаадаев, и поэта государственного, воплотителя, носителя государственной идеи. У Пушкина ничего из этого не получилось, потому что сотрудничество с государством в России, к сожалению, особенно в России самодержавной, какова она во многом до сих пор, ведет, к сожалению, к отказу от собственной индивидуальности. В России есть очень немного ниш, которые можно занимать, оставаясь независимым. Ниша первого национального поэта, как ни странно, не принадлежит к их числу, потому что на государственного поэта, на поэта национального давят слишком многие и слишком разновекторные силы. Не случайно Пушкин в последний год жизни, в 1936-м, говорил графу Сологубу, что он хочет уйти в оппозицию, но уходить-то было некуда. Не на что было опереться, негде укрыться. Вот в этом-то и ужас, что Пушкин выбрал себе, точнее, она его выбрала, сама эта ниша, нишу государственного поэта, да, и связующего звена между властью и обществом. Такая ниша исторически необходима в эпохе заморозка и в Николаевскую эпоху. Пушкин ее занял, нишу посредника между мыслящей частью общества и государством. Но это ниша убийственная, и Пастернак правильно совершенно попытался из нее выскочить в 30-е годы уже 20-го века, когда он оценил, что ниша пытается его втянуть, и написал собственные станции «Столетия с лишним не вчера», и попытался вроде бы занять вот эту позицию государственного поэта, но с максимальной независимостью ничего не вышло. В 1935 году ему, пусть ценой страшного душевного кризиса, но удалось соскочить. Пушкину никакого выхода судьба не оставила. Он должен был стать русским Христом, он должен был погибнуть, потому что продолжать эту линию было невозможно. Он не мог бы написать ту историю Петра, которая устроила бы и его самого, и двор. Он не мог бы напечатать при жизни и не смог «Медного всадника». Он не мог далее совмещать лояльность и служение собственному поприщу, служение поприщу первого поэта. 40-е годы оказались во многом еще хуже 30-х, Если бы он дожил до Александровской оттепели, возможно, он пережил бы новую волну, новый прилив вдохновения. Но выжить и работать в сороковые было для него немыслимо. И совершенно прав был Блок, говоря, что Пушкина убило отсутствие воздуха, и вместе с ним умерла его культура, сказано в речи о назначении поэта. Поэтому семидесятники, именно семидесятники, обращаются к образу Пушкина чаще других. Хуцеев гениально, очень точно чувствовал запросы времени. Он чувствовал их в 50-е, когда снимал «Весну на Заречной улице», чувствовал их в 60-е, когда сделал «Заставу Ильича» и «Июльский дождь». И чувствовал «Июльский дождь» вообще считается последней оттепельной картиной, которая вобрала, собственно, весь воздух эпохи. На ней он закончился. И в 70-е он чувствовал. В 70-е ведь Хуцеев почти не работал. Он все силы отдавал сценарию о Пушкине, который остался неосуществленным. Он заканчивал картину «Рома», и все-таки «Я верю». Снял был «Месяц май», и все, больше ничего. Он в 70-е годы постоянно работал, но ничего не довел до постановки. В этом, собственно, и заключается его трагедия художника. Но опирался он в это время на образ Пушкина. Думал он о Пушкине, и... Все 70-е годы в России, они оказались посвящены разным аспектам пушкинской эпохи, потому что тема отсутствия воздуха для 70-х годов ключевая. В это время Мотыль снимает «Звезду пленительного счастья». Хуцеев, кстати, во многих отношениях полемичен к этой картине, скажем, чудовищная, душераздирающая, во многом натуралистическая сцена казни декабристов у Мотыля, у него заменена поэтической, метафорической сценой вот с пятью свечами, которые жжет Пушкин в Михайловском. Да и, в общем, тема декабризма решена у него с достаточной долей скепсиса. Пушкин у него от декабристов очень дистанцирован, тогда как для Мотыля все-таки именно декабристы воплощают совесть эпохи. Я думаю, что для Хуцеева это было не так. Кстати, Мотыль тоже рассматривал свой аспект пушкинской и декабристской темы. Для него это история о том, как неромантично, как подчеркнуто прозаично гибель в этом извращенном обществе. Вот жены декабристов совершают подвиг, а подвиг этот погружен в грязь, в вонь, в сплетни, в бездарность, в какую-то... Там его не могут оценить. И финал картины, когда финальные титры плывут по желтому забору острога, помните, там Николай же говорит: «Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны? Я вас в крепости сгною». Это фильм о диссидентстве, о том, чем оно кончается, о том, что никакой интересной гибели не будет. Не обещайте деве юной любови вечной на земле, не обещайте романтики. Все будет очень плачевно. И именно потому, что все будет очень зловонно, очень мелко, очень пошло. И вот этим желтым забором и солдатиком, закрывающим ворота, Мотыль не зря закончил лучшую свою картину. А жалкая толпа вот в этих жалких шелках, похожих на лохмотья, жалкая толпа декабристок стоит перед этим забором, не зная, смеяться или плакать. Это довольно жуткая сцена. А был свой аспект у Леонида Зорина, который написал тогда «Медную бабушку», и это была, вероятно, лучшая пьеса о Пушкине, где для Пушкина найдена неповторимая, очень аутентичная интонация, и этому спектаклю не дано было состояться. Ролану Быкову, который собирался там сыграть лучшую свою роль и гениально пробовался на этот спектакль, не дали сыграть. Олег Ефремов вынужден был сам против всякого желания играть Пушкина в этой постановке, все равно вошедший в историю, и «Медная бабушка» была одним из самых сильных спектаклей МХАТа этой поры. Хотя пьеса эта, она была, может, недостаточно динамичной, в хуцеевском сценарии больше поэзии, больше движения, но это была умная, зрелая пьеса о зрелом Пушкине, замечательная вещь, и «Медная бабушка», которая стала страшным тоже символом русской государственности, присутствовала там не случайно. А к теме Пушкина в это время обращаются все главные художники эпохи. Она постоянно волнует Акуджаву, она очень навязчива и значима для Ахмадулина, и постоянно о Пушкине думают, главные литературоведы, мыслители, главные литературные критики, вынужденно ушедшие в подполье литературоведения, как Станислав Рассадин. Вот это, кстати говоря, тогда же эти знаменитые постановки «Лицей, который не кончается», или композиция о доске на Кюхле, или того же Олега Ефремова композиция о пушкинских лицейских друзьях. Все, я до сих пор слышу именно с интонацией Ефремова эти слова «Яковлев, Яковлев, как ты это допустил?». Это все для людей 70-х годов самое важное. Тема. Тема, как выжить, когда переломилось твое время, кончилась твоя молодость и наступило вот то самое отсутствие воздуха. Как уживаться с Россией, когда Россия предала сама себя? Как добиваться и символизировать и воплощать собой российское величие, когда это величие ей не нужно? Тут это все усугубляется еще тем, что Пушкин терпеть не мог Александра I, да, властитель слабый, лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами царствовал тогда, его мы очень смирно знали и так далее. И при этом как объяснить его отношение к Николаю? С одной стороны, уважительное. Как объяснить, вот, с другой стороны, что он чувствовал подлость во всех своих жилах, когда разговаривал с великими князьями? Как сформулировать его отношение к власти? И можно ли вообще примирить каким-то образом жизнь в России тогдашней и служение своим идеалам? Ну, как это объяснить? Для Хуцеева это была тоже болезненная проблема. Часть художников ушла в подполье, часть эмигрировала, часть ответила этой эпохе с ее вырождением глухим творческим молчанием, что, собственно, случилось и с Хуцеевым. Поздняя брежневщина, она никакого выражения в его работах уже не нашла. Ну, если не считать довольно такой, проходной для него картины «Послесловия». Вот что интересно. Сегодняшняя Россия в каком-то смысле гораздо благотворнее, чем тогдашняя. Она уже не ставит вопроса, а как вот можно уживаться, а можно ли сотрудничать с этой властью. Мы понимаем, что с этой властью сотрудничать нельзя. Мы понимаем, что с этой государственностью надо не иметь ничего общего. Все очень откровенно. Но Россия пушкинская, Россия николаевская, Россия семидесятническая, она еще не была так интеллектуально ничтожна, как нынешняя российская власть и нынешняя российская элита. Поэтому определенный зазор, определенный выбор тут, как ни странно, оставался. И вот трагедии этого выбора Хуцеев посвящал главные эпизоды своей картины. До какого-то момента борьба, потом эскапизм, потом сотрудничество, а потом гибель. Потому что кроме гибели ничем нельзя завершить такую биографию, ничем нельзя ее, если угодно, искупить. В какой-то момент христологическому персонажу остается только смерть, причем смерть героическая, потому что дальнейшая жизнь становится уже несовместима с этой страной, деградирующей на глазах, с персонажами твоей юности, которые на глазах вырождаются. Кстати говоря, вот эту тему вырождения дружеского круга, ее наиболее ярко проводит сценарий Вяземский. И я так, честно говоря, думаю, что Вяземский и есть повествователь в этой картине. Вот наиболее ярко в нем воплотилась хуцеевская внутренняя линия. Для него очень болезненна была тема перерождения друзей. То, что многие друзья, которым он рук подавал, либо вынуждены были уехать, так эмиграцию он не одобрял, но все-таки с ними мирился, либо вынуждены были переродиться, либо становились такими благополучными советскими соцреалистами, киночиновниками, либо просто благополучно воздерживались от любой общественной жизни, занимались полной ерундой. Кто-то погиб, как Шпаликов. Я думаю, что шпаликовская тема для Хуцеева была болезненна и значима. Шпаликова тоже называли Пушкиным оттепели, с поправкой, конечно, на масштаб, и его самоубийство, он повесился в 37 лет, а Царство ему небесное, вот великий был художник, оно для Хуцеева было еще и тяжким укором совести, потому что он-то со Шпаликовым рассорился еще на этапе работы над заставой Ильича, когда портить картину Хуцееву пришлось одному. Шпаликов устранился от доработки и между ними возник холодок, и Хуцеев, хотя и пытался, как мог ему помогать, но он и мало что мог сделать, он сам был в опале, они не общались в последние годы почти. И это было для него очень тяжелым тоже фактором внутренней его жизни. И то, что он разошелся с большинством друзей, и то, что на многих друзей ему стало отвратительно смотреть, это тоже мучительная проблема. Вот что здесь важно. Важно еще то, что Вяземский у Хуцеева произносит самые главные слова, что стыдно стало жить. Стыдно только в баню ходить, да и то не отмоешься, потому что как жить после разгрома, не просто декабризма, а разгрома всего, что в обществе было хоть сколько-то жизнеспособно, всего, что было интеллектуально сильно и независимо. Вот эта ситуация жизни в разгромленном обществе, она для Хуцеева была более чем актуальна. Это время, когда выслан Солженицын, уехал Галич, когда в подполье загнан Высоцкий, когда практически каждый год в 70-х сгущает эту темноту. Как жить в этой сгущающейся темноте и как избавиться от чувства соучастия в этой подлости? Это и для Искандера была тогда очень важная болезненная тема, и для Данелии, и, разумеется, для Хуцеева. Вот попытка его вернуть какую-то утраченную чистоту и вспомнить благородные идеалы юности – это первая половина Пушкина, первая половина киноромана, а вся вторая – это мучительные мысли о том, как сохранять себя в условиях сгущающейся мерзости и возможно ли сохранять. Я думаю, что именно попытка обратиться к образу Пушкина, попытка во многом неудавшаяся, а во многом удавшаяся и триумфальная, она спасала Хуцеева от душевной тьмы, как сказал тогда Слуцкий: «Последние слова, которые расслышу я едва, мне пушкинский нашепчет светлый гений». Это последние стихи Слуцкого на пороге безумия. И хочется верить, что действительно Пушкин – самая светлая и самая христоподобная фигура русской истории – их в это время спасал. О том, что Пушкин – наш Христос, говорили многие, но, пожалуй, наиболее наглядно это видно именно в работе Хуцеева. Что можно отнести к ее потенциальным минусам или потенциальным трудностям при чтении? Ну, во-первых, не надо забывать о том, что это все-таки кинопроза, которая вынуждена фрагментарно, эскизно, и она – это скелет, который должен был обрасти мясом визуальности. Во-вторых, конечно, нельзя забывать о том, что Хуцеев не филолог, его интересовала не филологическая биография Пушкина, а, как он говорил, только частная жизнь. Ну, попытка Александра Александрова написать кинороман «Частная жизнь» Александра Пушкина тоже оборвалась на лицее, потому что вот этой цельности для воплощения не хватает. В-третьих, нужно, конечно, помнить о том, что Хуцеев опирается на хрестоматийные, на большей частью широко известные свидетельства современников и, главным образом, на вересаевский коллаж «Пушкин в жизни», который тоже, в сущности, субститут биографии, ее подмена. Цельного взгляда на Пушкина там нет, там раздробленное фасеточное зрение. Да, многие цитаты хрестоматийны, многие опознаваемы, но и дело в том, что Хуцееву и важно оттолкнуться от этой хрестоматии и как бы на ее основе создать поэтическое кино. Кино предельно свободных и предельно дерзких визуальных ассоциаций. Голос, звучащий за кадром, он как бы создает фон, а на этом фоне должна разворачиваться визуальная, совершенно другая интерпретация. Там строки любовных стихотворений Пушкина, одесских, сменяются безнадежными, плоскими пейзажами, в которые он въезжает в Михайловском. Вот это фильм – это как бы несостоявшаяся иллюстрация, иллюстрация очень свободная, очень отдаленная от оригинала, несостоявшаяся визуальная иллюстрация к апокрифическим свидетельствам. И в этом была принципиальная новизна замысла. Нам же предстоит это достраивать. От слушателя, читателя этой вещи требуется огромная авторская свобода, личное, горячее соучастие в замысле. Фильм, который не снял Хуцеев, предстоит доснимать нам с вами, слушая этот текст, вчитываясь в него, ну и пытаясь посильно подражать Пушкину, потому что, как сказал Мандельштам, смысл работы всякого художника — свободное и радостное подражание Христу.